Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Настасия. И сегодня вы услышите матрицу для нормализации давления, созданную Петром Петровичем Горяевым. И прямо сейчас вы сможете слышать ее на фоне. Давление – это основа вашего здоровья, которое берет свои истоки из глубин вашего сердца и растекается сосудами по всему организму. Эта мощная матрица является языком вашего тела. Он говорит непосредственно с вашим ДНК, приказывая вашему телу начать процесс оздоровления, возвращения вас в нормальное, здоровое состояние, в котором оно должно быть. Уже совсем скоро вы увидите, как ваша жизнь возвращается в норму, приобретая по-молодому стабильное давление и полное спокойствие тела и разума. С каждым прослушанным сеансом вы будете становиться все более здоровым, сильным и сбалансированным человеком. Не стоит спешить. Не пытайтесь как-либо влиять на процесс исцеления. Просто слушайте звук и позвольте себе отпустить контроль. Позвольте матрице делать свою работу. Процесс исцеления уже запущен, и его не остановить. Когда придет время, вы сами почувствуете это ни с чем не сравнимое блаженное чувство облегчение, эту светлую энергию жизни в вашем теле. Вы ощутите ее на физическом уровне и поймете, что исцелились. Ваше давление придет в норму, и все ваши системы будут работать слаженно, в гармонии друг с другом. Ваше тело обретет баланс, а разум — спокойствие. Ничто больше не имеет значения. Только вы, ваше тело и этот прекрасный, светлый момент божественного исцеления.